Лев Успенский. Слово о словах. Очерки о языке. Светлой памяти сына Васи, студента-филолога, в 1948 году. Блаженство рода человеческого, коль много от слов зависит, всяк довольно усмотреть может. Собираться рассеянным народом в общежитие, созидать грады, строить храмы и корабли, ополчаться против неприятеля и другие нужные союзных сил, требующие дела, производить, как бы возможно было, если бы они способу не имели сообщить свои мысли друг другу. Михаил Ломоносов, 1748 год. Предисловие. С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана с языком. Ребенок еще не научился как следует говорить, а его чистый слух уже ловит журчание бабушкиных сказок, материнской колыбельной песенки. Но ведь сказки и прибаутки — это язык. Подросток идет в школу. Юноша шагает в институт или в университет. Целое море слов, шумный океан речи подхватывает его там, за широкими дверями. Сквозь живые беседы учителей, сквозь страницы сотен книг впервые видится ему отраженная в слове необъятно сложная вселенная. Через слово он впервые узнает о том, чего еще не видели, а, возможно, и никогда не увидят его глаза. В звучном слове развертываются перед ним льяносы Оренока, сверкают айсберги Арктики, шумят водопады Африки и Америки. Раскрывается огромный мир звездных пространств. Зримыми становятся микроскопические космосы молекул и атомов. Новый человек роднится с древними мыслями, с теми, что сложились в головах людей за тысячелетия до его рождения. Сам он обретает возможность обращаться к правнукам, которые будут жить спустя века после его кончины. И все это только благодаря языку. Радостное или горькое, гневное или нежное летит над просторами Родины крылатая песня. Песня — это язык. На черной доске аудитории резко белеет строгая формула математики. Эта формула — тоже язык. Я пишу книгу, которую вы, может быть, когда-нибудь прочтете. Надо ли говорить, что при этом я снова пользуюсь языком, словами? Но ведь прежде чем сесть за рабочий стол и вывести первую строчку первой страницы, каждый автор долго обдумывает ее содержание. Помните, как широко шагал по московским тротуарам громадный Маяковский? То вслух, то про себя бормоча слова еще не созданных будущих стихов. Видели, как исчерканы, как испещрены поправками в поисках самого верного слова бессмертные страницы черновиков Льва Толстого или Пушкина? А с другой стороны, и вы сами, прочтя взволновавшую вас новую книгу, закроете ее и откинетесь в задумчивости. Вы начнете мысленно повторять поразившие вас рассуждения, размышляя над тем, что только что узнали. И вы, и я, и каждый из нас, все мы постоянно думаем. А можно ли думать без слов? Все, что люди совершают в мире действительно человеческого, совершается при помощи языка. Нельзя без него работать согласованно, совместно с другими. Без его посредства немыслимо ни на шаг двинуть вперед науку, технику, ремесла, искусство, жизнь. Строить грядущее счастье, сокрушать тяжкие заблуждения прошлого, радоваться и грустить, делиться с другими своей любовью и своим гневом мы способны только при помощи слов, а слова составляют язык. Если бы каждый член человеческого рода не мог изъяснить своих понятий другому, говорил когда-то великий помор Ломоносов, чтобы не токмо лишены мы были согласного общих дел течения, которые соединением разных мыслей управляется, но едва бы не хуже ли были мы диких зверей, рассыпанных по лесам и по пустыням.